Глава 16. О последующей душещипательной сцене лучше помолчать. Нет ничего привлекательного в скупых мужских слезах, льющихся ручьями. Будем считать, что встреча прошла на должном уровне, и стороны остались довольны проявленной теплотой чувств. В печали пребывал один малыш, который вновь принялся грустить по Фелиции и обзывать потрунивающих над ним друзей всякими вздорными словами. Но его быстро поставили на место. «Малыш, аттической солью тебе в задницу!» — возмущенно грохотал Эггард. «Это ясно, как белый день, что судья не оставит ребенка в чумном городе. Да неважно, куда он ее отправит, в Европу или в деревню, ты все равно об этом не узнаешь. Какого же рожна нам околачиваться под треклятому Царьграду, ожидая, пока под кожей вырастет бубон?» Они несколько часов передохнули в доме, где Эггард провел две восхитительные ночи и две без сознания, выдираясь из наркотического дурмана. Здесь все напоминало об Есении. Но он сумел приглушить свои чувства. Он умел это делать, в отличие от малыша. Гардероб Бродобрея подвергся третьему, окончательному разорению. Оставалось самое убогое, не привлекавшее ни бунтовщиков, ни Эггарта. Но оно было куда пристойнее, чем лохмотье, висящее на бывших узниках. К завершению переодевания троица напоминала цыганский табор, голодный и безоружный. Впрочем, с первой проблемой удалось справиться. На кухне, где Есения варила Эггарту похлебку, нашли недоеденную капусту, которую и умяли в один присест. Со второй проблемой было сложнее, но Эггард собирался ее решить по мере отступления из города. Невзирая на выданную судьей бумагу, решили не искушать судьбу и не лезть на центральные улицы. К Хорисийским воротам подбирались дворами, сжимая импровизированные дубины. На выходе из подворотни, уткнувшись носом в землю, лежал труп. Судя по доломану, челме и мечу на поясе, мужской. Малыш обрадовался и кинулся к нему, как к родному, отцепить оружие. Эггард сцапал его за плечо. «Не дури, малыш. Обойдем за 20 шагов. Не вижу крови. Давай поспорим, что этот бедолага умер от чумы. Зачем нам лезть в чужое счастье?» «Это чума», — подтвердил, приглядываясь к язвам на шее у трупа, отец Теофил. «Пошли-ка отсюда поскорей!» К воротам подходили с теми же дубинами. У виадука натолкнулись еще на двоих усопших. Эти умерли вполне традиционно. Их прирезали. Но оружия на телах не было. У ворот, помимо стражи, толклись какие-то подозрительные личности. Вроде при оружии, но не в блестящих лориках и шлемах, как положено, а почти налегке. Двое в игривых войлочных шапочках, остальные в шляпах с низко загнутыми краями. Один из парней что-то деловито внушал начальнику караула. «Ох, не нравятся мне эти трубадуры», — проворчал Эггард. «А ну-ка, друзья, быстренько назад. Посмотрим, что за личности. Уж больно на их физиономиях проступает благосклонность к Сибилле». Но в этот момент стоящий в воротах заметил шевеление на пустынной улочке. Наплыва горожан здесь не наблюдалось. Хорисийские ворота пропускали людей по чиновничьим бумагам. Основные потоки беженцев шли через южные золотые ворота. Он что-то крикнул и показал рукой. Безобразнее ситуации трудно выдумать. Люди в шляпах обладали повышенной мобильностью и четкими инструкциями. В одно мгновение от ворот отделились 7 человек и гурьбой повалили ловить добычу. «Не повезло», — расстроился Эггард. «Бежим!» Мог бы обойтись и без пустых слов. Отец Теофил уже сверкал пятками, увлекая за собой малыша. Они вбежали в узкий проход между двумя глухими стенами. Памятуя о многочисленных тупиках, Эггард от души ругнулся. Наломали копий. Он оказался последним. До людей Сибиллы шагов 20. Он выдернул лезвие со щиколотки. Да чего убогое оружие! И швырнул в бегущего. Невосприимчивостью к боли того не обучали. Бронза чиркнула по плечу. Охотник вскрикнул. Но его уже обгоняли. Эггард бросился в переулок. Один поворот, другой. Впереди уже мелькали пятки малыша. Дворы — глухие тупики, туда и соваться не стоит. Только насквозь. Ведь должна быть улица параллельно пройденной. Погоня вытянулась в ломанную колонну. Эти твари длинноногие не отстанут. Самое тесное место в переулке — подобие арки, поверху которой тянется желоб для сбора воды. За аркой развалившаяся телега. Оглобли отдельно, колеса в растопырку. В телеге плетеные корзины для сбора винограда, никому уже не нужные. Эггард пролетел по инерции, но затем вернулся, прижался к стене. Самый длинноногий летел почти рядом, изрядно оторвавшись от подельников. Споткнувшись о вытянутую ногу, с воплем треснулся мордой, проворно подпрыгнул, но опять растянулся, когда дубина впечаталась в переносицу. Поднатужившись, Эггард перевернул телегу. Треща и ломаясь, трухлявая конструкция перегородила арку. Очень вовремя. Размахивающий мечом охотник как раз намеревался в нее врезаться. Пока протиснутся, разбросают все эти доски, пара мгновений у беглецов есть. Он поднял с земли узкий двуострый меч, стащил с раненого пояс с ножнами и, пристегивая его на стихарь Бородобрея, помчался за приятелями. Эта улочка не имела сквозного прохода. Отец Теофил чуть не размозжился о кирпичную стену. Затравленно покрутившись, ринулся в узкую щель между стеной и дощатым забором. Оттаптывая друг другу пятки, они с малышом втиснулись в тесный мешок-колодец, с четырех сторон разбитые стены, заколоченная дверь в какую-то заброшенную мастерскую, всюду доски, опилки, обломки глиняной посуды. «О, Боже!» — отец Теофил недоверчиво коснулся щербатой стены и оторопело посмотрел в небо. «Дескать, как же ты объегорил-то нас, Господи!» «Дьявол!» — завизжал малыш и принялся со вселенским грохотом распинывать какие-то гниющие поддоны. Отец Теофил рухнул на колени, молитвенно сложил руки. «Эй, придурок!» — раздался недовольный детский голосок. Малыш застыл с поднятой ногой. На месте поддона, который он отшвырнул от стены, зияла рваная дыра. Из дыры торчала разлохмаченная мальчишечья головка. Детские глазки с любопытством наблюдали за метаниями юноши. «Это ты?» — изумленно пролепетал малыш. Отец Теофил прервал процесс одностороннего общения со Всевышним и выставился на чумазого пацана. «Тьфу ты!» — сплюнул пацан и стоячим от грязи рукавом размазал соплю под носом. По сопле его и признал малыш. «А я-то думаю, какой кретин тут грохочет, спать не дает. Ты надоел мне, парень, понял? Чего ты ко мне привязался? Ногу опусти, чего вцепился, как собака?» «Послушай, друг, помоги!» — взмолился малыш и, по примеру друга, свалился на колени. «Не привязывался я к тебе. За нами гонится. Спаси нас! Я ведь к тебе хорошо отнесся, не отдал стражникам, когда ты дважды пытался нас обчистить. Я доброту к тебе проявил и сострадание». «Ага, доброту!» — шмыгнул носом малолетний оболтус. «У меня от твоей доброты задница до сих пор болит. Ладно уж, сермяжные, полезайте». Чумазая мордаха провалилась в дыру, и тут же за ней бухнулись сандалии малыша. «Спасибо тебе, Боже!» — с уважением посмотрел на небо священник. «Твоя помощь, как всегда, вовремя, но до того странная». Когда Эггард с горящими от возбуждения глазами ворвался во двор колодец, Он увидел, как зад священника при участии сучащих ног уже проваливается под землю. «Эй, подождите!» — он бросился к спасительному отверстию. «Кто там последний?» — проворчал из-под земли пацан. «Поддон за собой задвинь!» Они ползли по каким-то узким подвалам, то ли гончарной, то ли столярной мастерской, по извилистым ходам и лазейкам, по сумрачным ямам с навязчивым запахом выгребных, натыкаясь на горы земли, сбивая плечи и насаживая занозы о неструганные балки и распорки, шарахаясь от крысиного визга, ориентировались на окрики паренька, всучив таким образом свою сохранность в не самые чистоплотные воровские ручонки. Они ползли довольно долго, и, не имея паренек представления о том, где они находятся, друзья сами бы не выбрались и коротали свой оставшийся век под землей. Наконец воришка уморился. Отрывисто приказав остановиться, после долгого шуршания и скрипения, ловко высек из кресала огонь и поджег оторванную от деревяшки лучину. «Эй, убогие, подгребайте! Здесь потолок повыше!» Лучина осветила перемазанное плутовское личико и трухлявые распорки под бревенчатым накатом. «Да уж!» — обозрел он собравшихся. «Мальчишник!» «Чудится мне! Этого плутишку я уже где-то видел!» — задумчиво сообщил Эггард. Малыш нервно хихикнул. Эта новая беготня заставила его на время забыть про Фелицию. «Мой испытанный товарищ всегда нам рад!» «Глаза б мои тебя не видели», — согласился пройдоха. «Пристал ко мне, как банный лист!» «Вот уж воистину знакомое личико!» Лучась благодушием по поводу внезапного спасения, признал и отец Теофил. «А как зовут тебя, дитятка мое?» Пацан с издевкой сложил ладошки. «Феофаном кличут, батюшка». «А чем по жизни промышляешь, Феофанушка?» «Да так, батюшка, подворовываю на хлебушек. Али и забыл, как я с тебя кошель содрал». Эггард почувствовал, как тонкая ручонка забралась к нему в карман и зашевелила пальчиками. В кармане гулял ветер, оттого ему сделалось смешно. Он осторожно нащупал низинчик воришки и слегка подвернул. «Ой!» — отдернул руку сорванец. «Ну что ж», — при исполненной терпимости прогудел священник, «не самая, конечно, почитаемая работа, Феофанушка, но если на хлебушек, то мы тебя понимаем. А где мы находимся, дитя мое? Просвети-ка поскорее несведущих. Мы, понимаешь ли, не местные». «А, пустячок!» — отмахнулся мальчуган. «Если прямо ползти, будет церковь Вознесения. Если направо — скотобойня. А сейчас мы в аккурат, под казармами императорской дружины. Да постой же, батюшка, куда ты почапал? Уж не к храму ли? Ты не бойся, они в этот фундамент не суются. Только я здесь бываю. Да крысы еще, они ко мне привычные». кашлянул Эггард. «Послушай, молодняк, ты, погляжу, голова рабочая. А подскажи, как нам из города выбраться? Денег, правда, не взяли расплатиться с тобой, но ты уж по доброте душевной в долг. Как, на том свете зачтется?» «Ой, рассмешил!» — хохотнул воришка. «Ладно уж, помогу. Вы от стражников драпаете. А мне эта публика, ох, как гадит по жизни! Сейчас за мной полезете, я вас на улочку выведу. Гектой кличется. Там с утра повозка фараонова стояла, мордой на север, и битюк к ней пристегнут был. Может, и дальше стоит. Так что давайте, убогие. Можно и ногами, но больно уж улочка беспокойная. Тут контор казенных немерено. Фараоны так и шастают, а на телеге прямо, никуда не сворачивая, и вы уже на бухте. В этом месте стены нет, она в обход, через Галату, а у воды кустов тьма тьмущая.

страны. Тут жилье, работа. А там что? А чума. Она недолга. Скоро пройдет. Вот увидите. Попугает народ и сломается под корень. С этой минуты они решили твердо. Попытка последняя. Пора прорываться, пока безразличие не овладело умами и душами. Этот проклятый город не имеет права приковывать их к себе. Улица была тиха и настороженна. Гражданские в этих краях не ходили. Пропустив хмурый армейский патруль, вооруженный укороченными пиками альшписами, друзья выбрались на гекту и принялись озираться. Один патруль прошел, до другого шагов 300, причем носами солдаты развернуты к Халкидонской пристани. На обратной стороне дороги, утопленное в жухлый парк строение с флигельком, аллейка с кипарисами и жасмином, на дороге повозка в духе примитивной кареты, лошадка и впрямь здоровенная, не битюк, но крепыш славный, за троих потянет. Возница на козлах кемарит, видать, давно стоит. Сараюшка под боком, пустые бочки, мешки с древесным углем, сосновые чурки. Идти пешком, пожалуй, страшновато. На колесах не больно-то веселее, но зато быстро. Эггард подал знак своим. «В карету, господа, в карету!» За грудки сдернул возницу. Щадяще ударил ребром сжатого кулака справа по шее. Хребет не сломает, но легкая парализация обеспечена. Оттащил расслабленное тело к сараю. Для надежности загрузил в бочку, а сверху придавил увесистой чуркой. Совесть не проснулась ни разу. Умотал рыцаря этот город со всеми его обитателями. Скорчив физиономию невозмутимого Автомедона, возницы Ахилла, он взобрался на козлы. Легонько хлестнул битюга. Лошадка фыркнула и не спеша потянула оглобли. Повозка тронулась. Через пару кварталов, как из-под земли, выросли двое патрульных со свирепыми нормандскими рожами. Эггард поглядел на них свысока и уперся в дорогу. Автомедон не отвлекается. «Глянь-ка», — удивился ратник, — «наш командир Протас уже закончил кувырки со своей белокурихой доходягой. Что-то быстро он сегодня». «Так уж быстро», — надменно покосился Эггард. «С утра, почитай, тешится. Уморила его эта валькирия». «Да то ж не Дарий!» — прищурился второй викинг. «Посмотри на него, Харальд, повнимательнее. Какой же это Дарий?» «В самом деле, — туговато родил первый, — этот малый не похож на Дария, возницу Протаса. Ты куда собрался, бродяга?» Эггард щелкнул бичом. Закричав, военный схватился за лицо. Напарник взмахнул альшписом. Снова щелчок. Тугой хлыст обвил копье и вырвал из рук викинга. Третьим ударом Эггард приложил бойца по уху, вызвав болезненную контузию. Напоследок стеганул лошака. Крепыш тяжело побежал, наращивая ход. Через минуту он уже неудержимо мчался посередине дороги, а повозку швыряло из стороны в сторону, скребло по бордюрам. Солдаты с пиками наперевес выбежали из переулка. Сделали попытку остановить экипаж. Но это было жалкое зрелище. Двое бросились в рассыпную. Третий поднял копье скользящим хватом. Его ударило трясущимся бортом со страшной силой. Переломанного солдата отбросило на решетку с цветущей эпомеей. Эггард продолжал стягать коня. Горячая кровь взывала к поступку. Ощутив заманчивую свободу, лошадка побежала резвее. Уже ощущалась окраина. Дорога сузилась, здания стали мельчать, а под колеса уже бросались не солдаты с пиками, а лопоухие и дворняги с лаем. Впереди мелькнула водная гладь, золотой рог. Дома закончились, дорога преображалась в узкую тропу, заваленную камнями. На всем протяжении до прибрежных скал рисовалось волнистое море кустарника. Повозка с грохотом ворвалась на тропу. Правые колеса застучали по камням. Накренилась, стала сползать на обочину. Эггард натянул левое поводье. Лошадь выровняла курс. Испугавшись стремительности сужения тропы, он привстал, натянул оба, применив колоссальные усилия. А куда деваться? Не сдержать, разобьются о скалы? Битюку же не объяснишь? Протестующе заржав, конь не удержался на тропе. Повозку по касательной потянуло в кусты. Оторвалась оглобля. Битюк с хрипом завалился на бок. Эггард бросил хлыст и, подогнув колени, сиганул с козлов. Приземлился в прогалину между кустов, перекатился. Повозку опрокинуло и по инерции продолжало волочить. Пассажиры орали. С трескучим грохотом она уткнулась в торчащую скалу и остановилась. Распахнулась дверь, оказавшаяся сверху. Эггард захохотал. Уж больно смешная картина. «Ты чего?» — вспыльчиво заорала перекошенная физиономия малыша. «Дрова везешь!» «Пошел, пошел, сын мой!» — подталкивал его в задницу отец Теофил. «Что погрузили, то и везет, тебя не спросил». Не сговариваясь, сминая колючий кустарник, они бросились в направлении прибрежной зоны, к спасительным пещерам. Очевидно, друзья неплохо опередили погоню. Конница в этих зарослях не смогла бы проехать, а пехота просто растворилась бы. Они пробились через бурную зелень и побежали вдоль берега, по изрытой известняками полосе. Рыбачья бухта притулилась между тяжелыми скалами, похожими на слоеные пироги. К затрапезному пирсу как раз подходил крохотный баркас с треугольным латинским парусом. Худосочный парнишка с обветренным лицом разматывал швартовый канат, собираясь приткнуться к пустынному участку пирса. Друзья не теряли времени. Не спросив разрешения, перебрались на палубу, и Эггард вежливо попросил паренька переправить их на северную сторону рога, в район Галаты. Там имелся генуэзский порт, по слухам, еще не охваченный эпидемией. Паренек задиристо поинтересовался, а имеются ли у них деньги. «Увы, денег нет», — с удрученным видом объяснил Эггард, «но это вовсе не причина отказаться от поездки». И в качестве тяжеловесного аргумента показал остроносый меч из лучшей в мире литой стали. Парнишка позеленел, но начал кричать, что сегодня нет ветра, паруса висят вялые, а дома ждут отец с матерью и семеро по лавкам. Пришлось приводить угрозу в исполнение. Сразу нашлись и ветер в парусах, и желание. Не успели сумерки окутать землю, как баркас, преодолевая легкую волну, уже входил в достаточно обширную акваторию порта. На прощание Эггард порекомендовал бронящемуся пареньку потихоньку вернуться домой и во избежание обвинения в соучастии не орать о случившемся. Порт встревоженно гудел. Рослые грузчики закатывали по трапам бочки. Вносили на палубу тяжелые ящики, корзины. Кораблей стояло очень много, всевозможных типов, водоизмещения, подданства. греческие скафы и катерги с квадратными парусами, испанские двухпалубники, генуэзские караки с высокими мачтами, лебедеобразные посудины русов. Часть кораблей, кому позволяла осадка, стояли у пирса. Остальные покачивались на рейде, пугая своим устрашающим видом. Создавалось впечатление, что народ просто драпает. А ведь где-то на этом берегу отсиживается Сибилла, без особого удовольствия, подумал Эггард. Тоже поди, не чешется. Готовится к отплытию на какие-нибудь острова, где можно пересидеть на пасти. У Сибиллы отличная интуиция. Поняла, поди, что чума приходит не на день, не на два.